Глава третья. Удар я видел, даже поднял перчатки, успел перекрыться. Бил соперник, как мул, копытом. И, судя по всему, пацан кое-что в единоборствах соображал, по крайней мере, заставив меня поднять руки, следом всадил очередное колено по печени, слету, как черепашка-ниндзя. От него защититься я уже не успел, я услышал резкий сигнал свистка от тренера, и как же вовремя, нехорошо выключаться из боя, но именно это я и сделал, полагая, что закончилась минутка. Боль пришла не сразу, но потом накрыла меня волной. Резко дыхание перехватило, ноги подогнулись, и я грузно опустился на пол, ловя воздух открытым ртом. Нокаут от удара по печени – самое неприятное, что только можно представить в единоборствах. Ты вроде и в сознании, а острая боль лишает рассудка. Ощущение, как от почечной колики. Несколько минут я сидел, очухиваясь и приходя в себя. Злость брала, обидно до чертиков. Неужели я в шаге до финальной черты с дистанции сошел? Можно было чуть корпус повернуть, и удар бы пошел вскользь, но не доработал, подготовки в новом теле не хватило. «Живой!» – это Владимир Степанович передо мной вырос. Боль начала отпускать, я уселся на пятую точку прямо на пол, делая первый вдох полной грудью. Звездочки перед глазами все еще мелькали, поэтому тренера я видел размыто. «Живой!» – прошипел я все еще через стиснутые зубы. Владимир Степанович кивнул, по плечу меня хлопнул. «Ну, поздравляю, боец!» «С чем?» – удивился я, кривясь от отступающей боли. «Так себе, принимать поздравления по отлету в нокаут по печени». «Ну как с чем? С успешным завершением испытания!» – пояснил тренер. «Вообще не ожидал, что ты сходу наравне с моими соколиками сможешь биться!» Он протянул мне руку, помогая встать. Я помощь принял, поднялся, окончательно отходя. Народ из тех, кто продолжал еще боксировать на момент моего падения, перчатки обратно складывал до шлемы. Испытание действительно подошло к концу. Остались семеро, хотя почему-то шестеро. «Завтра как штык!» – бросил Владимир Степанович и к другим парням пошел. За самочувствие справляться. Понять, надо скорую или так пойдет. Я на Степаныча уже не смотрел. Ну да, шестеро. Я перевел взгляд на лавку, где после отлета куковали выбывшие пацаны, в себя приходили. И вот там их от чего-то было шесть. К пятерым выбывшим из четверки танка прибавился шестой. Ему прямо сейчас пацаны в нос вату с нашатырем совали, в чувство приводили. Видать, тоже плюху словил. Получается, что на секунду или на две раньше, перед моим нокаутом, один из пацанов выбыл, и в пылу боя я даже не заметил этого. И теперь я в команде. В команде по подготовке к соревнованиям. Есть! Начало положено. «Поздравляю, хотя пропускать было не обязательно», – послышался густой бас танка. Он подошел ко мне, руку протянул в знак примирения. «А если бы я казака не скопытнул, то был бы ты как фанера в пролете», – заржал он, толкая меня кулаком в предплечье. Мне все ясно сразу стало. Казак – пацан из четверки танка, которого на лавке нашатырем откачивали. И танк, походу, его вырубил. А, вон оно что, почему свисток прозвучал, из-за которого я из спарринга выключился. «Должен будешь», – буркнул танк. И пошел дальше. Я несколько секунд переваривал произошедшее. Что это выходит? Я таки в великолепную семерку попал. Отличные новости, хоть в кои-то веки фартануло. Что упал я на несколько секунд позже, чем танк казака вырубил. Что сказать, живем. Печень бы еще попустила. Домой я возвращался ближе к вечеру. Пока перчатки снял, пока шлем, пока с парнями попрощался из зала. И на вопросы тренера по моему спортивному бэкграунду ответил. Вообще, минут через 10 после окончания жестких спаррингов все снова шутили, обнимались и братались. Дрались мы жестко, но по скорой, тьфу-тьфу, никого не забрали, обошлось на удивление. Только пацан, которому я нос сломал, с унылым видом в травмпункт поперся, благо от зала до больницы было недалеко. В ближайший месяц в зале он теперь не появится. День выдался насыщенным. Жизнь так и перла на полную катушку, регулярно меня на прочность проверяя. Как в одной песенке поется, а я держусь всем назло. Впрочем, на остаток вечера хотелось избежать приключений. Домой я шел с мыслями принять душ и скорее завалиться спать. Ну, может, еще до таксофона ближайшего сходить, литки для порядку звякнуть, чтобы узнать, как девчонка устроилась. Рубило меня основательно. Ага, хрен мне, а не отдых, потому что получилось все как всегда. Что-то не так, я это понял, когда увидел открытое окно своей квартиры. Под окном на земле лежали осколки стекла. Занавеска трепыхалась на ветру, на сквозняке, как будто распахнута входная дверь. Хату, что ли, вскрыли? Усталость у меня мигом сняло. Соображая, что делать дальше, я огляделся, наткнулся на металлический прутик. Из каких местные бабульки забор для палисадника сделали? Такая вроде бесполезная штука, но башку хулигану проломить в самый раз. Прутик вырвал, он хорошо в руку лег, но я его за пояс сунул, чтобы не мешался, потому что через несколько секунд я уже лез по трубе к окну своей хаты, желая грабителей врасплох застать. Можно было, конечно, через подъезд пойти, но что-то мне подсказывало, что грабители, если это они, будут именно через двор уходить, чтобы перед соседями не светиться. Если так, то мы как раз лицом к лицу встретимся. Однако, забравшись в квартиру, я увидел пустую комнату, в которой все было перевернуто вверх дном. По полу были разбросаны простыни, подушки, перевернутые стулья. В шкафу стенки ломиком вырваны перегородки, куда обычно честной народ бабки прятал. Обшивка дивана вообще выпотрошена. Интересно, девки пляшут. Что они искали-то здесь? По чьей наводке зашли? У меня из своего запасные труселя. Блин, какого рожна они тут собрались брать? Или, может, хозяйка чего хранила? Вытащив прутик из-за пояса, я на цыпочках прошелся до коридора, в кухню и санузел заглянул. Никого, хотя и тут утварь на полу валяется. Несколько чашек разбито, кастрюли и сковородки перевернуты. Цветок, кактус, росший на подоконнике, тоже стороной не обошли. Горшок в дребезги разбили, землю по полу развезли. Ну и дверь входная, она оказалась закрыта. Несмотря на сквозняк, заходили-таки через окно. Все верно, обнесли меня, как Сидорову козу ободрали. Правда, было бы что брать, а так впустую все. Не думаю, что кому-то нужно белье не первой свежести. Ну да хрен их этих грабителей поймешь. Однако в чем я был уверен, так это в том, что такие вот кражи не происходят без наводки, если не нарики работали. Но тут не похоже на наркоманов, чувствуется уверенная рука. Паспорт! Блин, я же все документы в хате оставил! В одном из выдвижных ящиков тумбочки я было бросился к ней, но в этот момент услышал шорох за дверью. Замер, прислушался. В глазок выглянул. Никого. Однако звук повторился. Кто-то прямо сейчас копошился за дверью. Я пересохшие губы облизал, еще раз в глазок посмотрел и, подбрасываемые от лампы тени, уловил едва заметное движение. Ага, походу меня какой-то товарищ упоротый в коридоре пас. Не знаю, как у грабителей получалось так спрятаться, чтобы дверь не открывать, но тут явно было что-то нечистое. Я прутик из руки в руку переложил, вытащил ключ и в замок вставил, закусив губу. Старался не шуметь и не спугнуть бедолагу. Ключ медленно провернул, отворяя дверь, и следом в коридор выскочил, размахивая металлическим прутом, как нагайкой. Вот тут-то меня и ждал неприятный сюрприз. «Мочи, гада! А-а-а!» Сразу с трех сторон с воплями на меня накинулись три тела, вооруженные кто чем. Я блокировал первый удар, нанесенный бутылкой, выбросив перед собой прут. Стекло разбилось, на пол, на стены и на меня брызнула вонючая жижа. Паленая водка. Владимир Степанович как нутром чуял, показав буквально сегодня, как с такими падлами, которые толпой прессуют себя вести. Я выбросил ровно три удара по яйцам, в коленную чашечку и в горло. Оказался гораздо быстрее своих противников, поэтому на пол коридора тут же завалились три тела. Справиться с ними, на мое удивление, удалось довольно легко, и скоро я понял, почему. «Макс?» Я опустил прут, изумляясь. «Нифига себе, как закрутилось лихо!» Три тела, лежащие на полу коридора, оказались хорошо знакомыми мне бухариками, которых я совсем недавно из хаты выселил. Макс, которому я по яйцам съездил, согнулся в три погибели, рот раззявил, как рыба на берег выброшенная, глаза таращил и все ловил воздух беззубым ртом. Два его кореша тоже временно вышли из строя. Один за ногу держался, по полу катаясь с воем, второй кашлял сухо, за кадык держась. Я смерил своих старых знакомых взглядом и по очереди заволок их в квартиру. Дверь закрыл, стоит поговорить. Непонятка, походу, какая-то вышла. Не стали бы алкаши меня обносить, нафига? Только вчера в квартире были, порядок наводили и собственными глазами видели, что ничего ценного у меня и в помине нет. Ну а Макс в хате вовсе несколько месяцев жил, и если бы хотел что-то вынести, то давно бы это сделал. Короче, не складывалась мозаика в голове, вообще ни разу. Присев на корточки, я дождался, пока алкаши оклемаются, чтобы вопросы задать. Досталось им довольно плотно, но они ведь тоже молодцы. Меня хотели мочкануть, вот я и среагировал, так что тут без обид. А то, что они не виноваты, очевидно. «Что за херня, Макс?» – сухо спросил я, когда алкаш наконец очухался. Он утер липкую испарину со лба одной рукой, другой все еще за промежность держась. «С грабителем тебя попутали, боец!» – прошипел он, объясняясь. Ну и поведал мне, что они с мужиками сидели в беседке, водку пили, в козла играли, когда из окна донесся грохот. Они сразу из беседки высыпали. «Смотрю, хмырь какой-то по трубе тебе в хату лезет, прикинь!» – продолжил эмоциональный рассказ Макс. «Я мужикам и говорю, к нашему падла лезет, грабить, пойдем встретим». Ну и пошли, хотели в подъезде щемануть, да похоже собака такая ускользнула раньше. «А чего же у окна не встали, раз он через окно полез?» – поинтересовался я. «Думали, что обратно через подъезд пойдет, притаились. Тот же магнитофон, как ты его через окно вынесешь?» Нельзя сказать, чтобы в его словах не было логики. Я-то изначально тоже так подумал. Да было бы у меня что красть. Я вздохнул, осматривая выпотрошенную и вывернутую наизнанку квартиру. Магнитофон – то единственное ценное, что здесь было. Грабители не тронули, к удивлению. Как выглядел, запомнили? «Да со спины что скажешь? Он капюшон на себя нацепил. Волосы еще так странно торчали», – покачал головой алкаш. «Щеплый, зараза такой, но грудь накачанная», – просипел второй алкаш, которому я по кадыку съездил, тоже в себя после трепки пришел. «Не густо». «Высокий?» «Да не сказать, что высокий. Обычный, мелкий скорее даже». «Шустрый, как вошь!» – закивал третий пришедший в себя алкаш. «Как баба, подвижный, дерганый!» «Не, какая баба будет лезть?» – отмахнулся Макс. «Торчок наверняка какой-то». «Русский?» «Говорю же, лица не видно, но если по одежке судить, то раньше я его на районе не припомню, честно говоря». Задумчиво протянул Макс, ну и резюмировал. «Ты прости, что не сдюжили, в натуре хотели от души помочь». «Да ладно, мужики, спасибо, что вообще впряглись». Теперь, после короткого разговора с алкашами, яснее ситуация не стала. Какой-то хмырь, не разбери зачем и с какой целью, вдруг решил в мою хату залезть средь бела дня. Все выпотрошил, в каждом углу пошарился, но взять ничего не взял. Хотя, если бы ему бабки были нужны, то магнитофон грабитель наверняка бы прихватил, в ту же комиссионку отнести или даже с рук толкнуть на базаре. Странное такое ограбление вырисовывалось, безо всякого смысла. Как будто не для наживы домушник пришел, а по другой причине. Может, мне что-то пояснить хотели? Врагов у меня по новой жизни уже немало накопилось. Я, считай, половине города дорогу перешел. Но опять же, нахрена? Если припугнуть меня хотели, то вариант так себе. Или все-таки у Ленки хозяйки, что интересное в доме хранилось, о чем я не знал. Это можно было попробовать прояснить. Раньше такого не было, пока ты здесь жил. Спросил я у своих нежданных защитников, которые чуть моими убийцами не стали. «Не-а!» Макс башкой замотал. «Ну ясно. Будем считать, что это такое недоразумение произошло. С поличным грабителя взять не получилось, где его теперь искать непонятно, поэтому самое верное решение сейчас – забить. И заодно прибраться в квартире. Срач мне тут развел этот чудик, как мамай тут прошел. Самое неприятное, конечно, испорченная мебель. Как я теперь хозяйке буду объяснять, что произошло? Дурак какой-то грабил, а мне расходы компенсировать. Да. Ладно, мужики, спасибо вам еще раз за то, что в стороне не остались. Я вытащил из кармана несколько мелких купюр. Такая награда за отвагу. Да и водяру у них разбил. Хай новую купят и хорошенечко по такому случаю нажрутся. Алкаши просияли, руки потирая, а бабки все Макс себе забрал. На правах главного в этой пропитой компашке. Слышь, а где ты теперь живешь? Поинтересовался у него я, чтобы хоть как-то на другую тему переключиться. К жене чего не пошел обратно? «Пошел. Выгнала она меня под жопу мешалкой», – вздохнул алкаш. «Теперь вот перебиваюсь у Толяна, нашего кента. Вон как раз в соседнем доме». Макс на соседнюю многоэтажку из серого кирпича махнул. «А Толян на порог без 100 грамм не пускает, поэтому спасибо за подгон, боец». Алкаш купюрами потряс. «Будь здоров», – отмахнулся я, продолжая оглядывать свою квартиру. «Слышь, мужики, а если столько же дам, приберетесь еще разок?» Они переглянулись и наперебой закивали заинтересованные. «Ну вот и хорошо, силы разбирать все это самому после боя у меня совсем не было». Кое-как оторвав от пола пятые точки, алкаши, не откладывая, по квартире разбрелись, марафет наводить. Воду в ведро налили, похватали кто веник, кто совок, а кто швабру, и к уборке приступили. Красавцы чё? Вместо того, чтобы вот так вот по хаткам лазить, на водку трудом своим зарабатывают. Слышь, боец, не в службу, а в дружбу. Подошел ко мне один из алкашей. А ты бы мог нам вместо денег водяры пару бутылок купить? Руки-ноги есть, ларек рядом, в чем проблема? Как уберешься, сходишь. Я бровь приподнял. «Да тут такое дело, понимаешь?» Всплеснул руками алкаш и замялся, но потом все же объяснил свою просьбу. «Мы, Люське, продавщице бабки должны. Водку-то в долг брали. Не хочется на глаза ей попадаться. Купишь по-братски, а?» Я плечами пожал. «Ну, раз Люське деньги мужики торчат, то чего бы не помочь? Добром на добро ответить. Поэтому схожу, не обломится. Тем более, я ведь хотел Лидке звякнуть в турист, поинтересоваться, как она без меня устроилась». Да и вообще ее голос хотелось услышать, как-то прикипел, как раз рядом с ларьком и таксофон. Я уже собрался за водкой мужикам прогуляться и к таксофону, как вспомнил, что хотел посмотреть документы. Толку от них грабителю, как с козла молока, надеюсь, что с документами ничего не стало. Подошел к тумбочке, выдвинул ящик, документы лежали в целости и сохранности. Вот и хорошо, почти. Обращало внимание торчавшая из паспорта белая нить. Я взял паспорт, полистал, нахмурился. Было отчего. Фотография на моем паспорте была затыкана чем-то острым, похоже иглой. Да с таким усердием. Мне на фотке паспортной глаза целиком выскребли и рот. Изувечил документ грабитель. Орудие лежало на странице с пропиской. На меня смотрела игла, в ушко которой была вставлена торчавшая нитка. Во как! К бабке не ходи. Тут явно какой-то ритуал проводили. «Мужики, а мужики?» Обернулся я к погрязшим в уборке алкашам. Все мне разом ясно стало. Кто еще занимается черной магией, если не цыгане со своими обрядами вуду и прочей дребеденью оккультной? Вычислили меня по ходу и решили вот так оригинально отомстить. Теперь понятно, чего алкаши так странно грабители описывали. Точно цыганская баба ко мне в квартиру залезла. Да не признали сразу, замаскировалась. Понятия не имею, какова была цель подобного обряда. Может, хотели перед тем, как со мной вопрос по-мужски решить, сделать так, чтобы у меня все там, где надо, повисло. Однако смеяться над такими вот шуточками мне совсем не хотелось. Очевидно, что теперь мне гостей ждать. Я хорошо помнил ножи в руках цыган, и те, в отличие от баб, не привыкли вопросы решать с помощью магии. Как они проблемы решают, я запомнил очень хорошо, когда меня самого чуть на рынке вещевом не порешали. «Чего, боец?» – откликнулся первым Макс, драя пол. Ну, я и озвучил им свое предложение, прежде крепко его обдумав, а предложение вполне конкретное было. «Слушай сюда, братва, дело есть». «Лид, привет!» – как можно дружелюбнее сказал я, когда услышал голос девчонки в трубке. «Сереж!» – ответила она, похоже, не ожидая моего звонка. «Ты как?» «Лучше всех!» – я хмыкнул, соврав. «Ты как? Устроилась? Никто не обижает?» «Мужчины, которых мы тогда с тобой встретили, ну, те, которые меня нехорошим словом обозвали». Я напрягся, стиснув телефонную трубку, уже готовый забыть про все и лететь на улицу Ленина. Но Лида меня успокоила. «Представляешь, Сереж, они мне в номер цветы принесли», – заверила меня аптекарша. «В качестве извинений». «Говорили чего?» «Сказали, что если мне будет что-то нужно, то они мне помогут». Я только теперь спокойно выдохнул. Лида разместилась, устроилась, завтра ее ждал первый рабочий день. Хоть за кого-то голова не болит, с аптекаршей полный порядок. «Не хочешь в гости заглянуть?» – спросила Лида и принялась меня заманивать. Рассказала про вкусный ужин, что она забрала со стола в номер специально для меня пирожки с повидлом, а еще в туристе делали отличный чай. Я молча слушал, кивал. Мне очень хотелось ответить «хочу» и приехать к аптекарше, но я покосился на окна моей съемной квартиры. Там горел свет, хотя мужики уже закончили прибираться. А если ближе подойти, можно услышать музыку из открытого окна. Так надо было. Сегодня, к сожалению, не могу. Выдохнул я в динамик против своей воли. Пока Лида вздыхала, что ей скучно и одиноко, я обратил внимание на подъехавший москвич. Оттуда вышло четверо хорошо знакомых мне лиц.